руссоистское восприятие природы как натуральной первоосновы жизни, вот это то, что нашло отклик в душе совсем юного Толстого. И следы этого мы видим в творчестве, часто обнаруживает себя, начиная с автобиографической трилогии. Правда, можно сказать так, любить природу можно все-таки и без оглядки на Руссо. Не обязательно каждый любящий природу руссоист. Но здесь ведь дело не просто в любви к природе, еще раз скажем, а стремление к рационалистическому отысканию основ блаженства на земле. И без влияния одного из идеологов французской революции тут, конечно, не обошлось. И это уже серьезнее прошлого. Тут опять мы выходим на очень важную проблему. Идея абсолютного значения внешних воздействий на индивидуальную общественную жизнь у Толстого, вот особенно у позднего моралиста Толстого, встречается слишком настойчиво. И в его образной системе, и в обличительных каких-то по отношению к цивилизации высказываниях, в публицистике, в частных письмах, в беседах. Конечно, тут не обошлось без Руссо. И вот как сам Толстой понимал основную мысль Руссо. Он это сформулировал в своей статье «Кому у кого учиться, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят». В 62-м году написал он эту статью, и вот что он отметил. «Человек родится совершенным. Это есть великое слово, сказанное Руссо. И слово это, как камень, останется твердым и истинным. Родившись, человек представляет собой первообраз гармонии правды, красоты и добра». Это нам нужно осмыслить, потому что справедливо это или нет? Кажется, да, действительно так. Человек рождается совершенным, безгрешным. Нет, это не так. Это было бы справедливо только по отношению к первозданной природе человека. К природе человека, каким он был до грехопадения. И это утверждение становится ложью, когда переносится на всю человеческую историю, потому что отвергает поврежденность души, всякой души, поврежденность первородным грехом. Мы можем сказать так, что вот эта идея, она отвергает необходимость внутренней духовной брани с своей греховной поврежденностью. Она ориентирует на противостояние лишь внешним условиям существования, сторонним воздействиям. И это антихристианская идея. Эта идея – один из истоков не только всех заблуждений Руссо или Толстого, всех пороков мировоззрения, их педагогической системы и так далее, но это основа всех революционных претензий на внешнее переустройство мира. Тех претензий, которые отвергают первородный грех как первопричину укоренившегося в мире зла. То есть, еще раз скажем, откуда берется зло по этой теории? Идет это от внешних воздействий. От внешних воздействий, стало быть, если отбросить эти внешние воздействия, Руссо связывал их с цивилизацией, то человек как бы окажется в таком первобытном раю и будет испытывать блаженство. Толстой, вот, развивая эту идею, указывает на то, что бытие человека, а это становится предметом осмысления во всем его творчестве, бытие человека, оно определяется одним очень важным обстоятельством, как он сам пишет. «Каждый час в жизни, каждая минута времени увеличивает пространство, количество и время тех отношений, которые во время его рождения находились в совершенной гармонии. И каждый шаг, и каждый час грозит нарушением этой гармонии. И каждый последующий шаг, и каждый последующий час грозит новым нарушением и не дает надежды восстановления нарушенной гармонии». То есть, еще раз скажем, человек рождается гармоничным, его природа не повреждена никаким грехом, и жизнь человека – это вот путь удаления от этой первоприродной гармонии. Человек движется от начальной гармонии к дисгармонии, и поэтому цель творчества – как бы отыскание в каждом характере, в каждый конкретный момент бытия, начатков, ну, может быть, даже остатков иногда, естественной гармонии души. Тоска по этой гармонии. Вот это все основное содержание едва ли не всего художественного творчества Толстого. И мы тут можем сразу сказать, отметить первое отличие Толстого от Достоевского. Достоевский искал в человеке не следы натуральной гармонии, данной от природы человеку. А что такое природа, не вполне определенно иногда объясняется. Но, во всяком случае, Достоевский искал не следы натуральной гармонии, как Толстой, как Руссо, а просвечивающий сквозь греховную помутненность образ Божий. Толстой, еще раз скажем, натуральную гармонию, идущую от природы. И поэтому Толстой, как и Руссо, очень близок к пантеизму, в то время как Достоевский – это православный человек. Для Толстого вообще все мечтания женевского философа были образцом в решении религиозных вопросов. А Руссо, как известно, был приверженцем такого неопределенного то ли деизма, то ли пантеизма, то есть такого вероисповедания, если это можно так назвать, которое является какой-то вот зыбкой такой гранью между верою и безверием. И поскольку Толстой в своих взглядах всегда был, несомненно, конечно, решительнее, чем Руссо, он был вообще в этом смысле человек решительный, то и деизм он довел до крайности. До той крайности, в котором как раз обнаруживается резкая противоречивость этого мировоззренческого принципа вообще. Вот, можем мы сказать, основная причина всех противоречий Толстого, действительно кричащих противоречий. Все-таки вот Руссо, когда мы о нем говорим, он был последовательный в своих стремлениях к обновлению христианства, он тоже об этом думал. И он был последовательнее в том, что хотел устранить из христианства все то, что противоречит разуму. Толстой еще более беспощаден вот ко всему неразумному в христианстве. Ну что это такое? Это и догматы о Боговоплощении, и догматы о Пресвятой Троице, о Воскресении Христовом и другие. Но он не останавливался перед включением в свою религиозную систему совершенно несовместимых с христианством положений идей. В основном идеи такого этического свойства. У него очень эклектичное его учение. Мы можем найти там какие-то элементы и буддизма, и даосизма, конфуцианства, там не только христианство, и что-то из мусульманства, что-то из позитивистской философии, даже не из религии. Он эклектичен, а Руссо более чистый в этом отношении. Он берет христианство и его немножечко так освобождает от того, что ему кажется там ненужным, уже устаревшим. Толстой же еще и привносит извне нечто. И мы можем сказать так, что учение Толстого – это как бы последний этап в истории вообще европейского деизма. Деизм у него дошел до крайних выводов, очутился у последней черты. Деизм, он всегда стремится к чему? Он всегда стремится к безбожию. Он очень близок атеизму. И он близок к тому, что религия превращается в мораль. Направляется все учение в этическую плоскость. Да, это ощутимо у деистов еще и 18 века. И, конечно, у Толстого находит полное свое осуществление. Мы можем сказать так, его религия, безусловно, сводится на мораль, и только на мораль. Связь с вероучением она теряет. Кстати, вот тут, может быть, нужно сделать одну такую побочную оговорку. Я вот сказал о противоречиях толстовских, о кричащих противоречиях, и, может быть, кто-то сразу узнал автора этой формулировки. Это Ленин, который говорил о кричащих противоречиях Толстого. И мы можем сказать так, что основной какой-то нерв вообще толстовского мировоззрения Ленин нащупал верно. Он понял, что противоречий там действительно много. Другое дело, то, что он противоречия эти видел не в том, в чем они действительно заключаются. Он строил свои рассуждения на ложных основаниях. Ну, я думаю, это бесспорно для каждого православного. Он указывал на недостатки Толстого с низшей, с революционной точки зрения. А мы, говоря о Толстом, обнаруживаем недостаточность его воззрений по отношению к высшему, к православному миропониманию. Вот в этом, конечно, мы совершенно не совпадаем с ленинским отношением, но так же, как и он, говорим о том, что противоречия у Толстого кричащие. Только иначе наполняем это. Кстати, уж чтобы с этой темой расстаться, можно согласиться даже и с известной формулой ленинской о том, что Толстой – это зеркало русской революции, той формулы, которая так вот уже навязла на зубах, когда говорят о Толстом. Только тут опять осмыслить нужно иначе. Ведь Толстой с его абсолютизацией внешних воздействий на человека и с вытекающими отсюда требованиями изменить условия социально-политического бытия общества, а он к этому пришел в конце концов, вот с его поисками земного рая, вот этого земного блаженства, он ведь и впрямь отразил какие-то революционные стремления времени. И в чем-то он им сочувствовал, сочувствовал несомненно. Только для Ленина вот такое сочувствие было непоследовательным, недостаточным. А с православной высоты это сочувствие ложно и разлагает душу. Поэтому, когда Ленин говорил о Толстом как о зеркале, то для него это было зеркало слабости и недостатков революционного движения. Все это помнят. А для православного человека это зеркало бесовского соблазна, которому поддался русский человек. Так мы осмысляем революцию, и так осмысляем многое в том, что есть у Толстого. Так что мы как бы берем саму формулу ленинскую, но наполняем ее совершенно противоположным содержанием. Ну, а сказал я об этом, потому что, может быть, нужно было сказать, слишком привита вот эта вот точка зрения нашему сознанию, сознанию тех людей, которые воспитывались в советской школе, конечно, не могли обойти подобного отношения к Толстому. Надо его осмыслить, а не просто отвергать, не рассуждая. Нет, здесь вот именно так, как мы выяснили с вами, замечание верное, но наполнение для нас неприемлемо. Мы даем наполнение свое собственное.